Глава 4. Явление матрёши. Монах не спеша вел машину по пустой шоссейке. Впереди на приличном расстоянии тащилась лишь видавшая виды Ауди. Он так и не решил, куда сначала отправиться. То ли свернуть в ближайшую деревеньку, чтобы поискать интересное барахлишко, то ли сразу двинуть до городка, где была намечена встреча с клиентом. Ерошка похрапывал на заднем сиденье, и посоветоваться было не с кем. Монах повернулся, чтобы пощекотать кота, и в этот момент послышался визг тормозов. Ауди резко встала поперек трассы. Ругнувшись, монах в последний момент успел среагировать и объехал незадачливого водилу. «Вот же козлина! Да ты он, что ли!» Тонированные стекла скрывали салон машинки, но монаху было все равно. Он не собирался ввязываться в разборки. Однако проснувшийся кот вдруг категорично потребовал: «Останови!» «Да ну его к твоей егихе!» — отмахнулся было монах и зацепился взглядом за невероятную тетку, вывалившуюся из салона Ауди. Ярко-рыжая, в синих лосинах, торчащих из-под оранжевого плаща накидки, в зеленых кроксах, надетых на желтые носки. Она походила на ядовитое тропическое растение. Почему-то у монаха возникли именно такие ассоциации, и он тихо хмыкнул. «Останови!» Ерошка ударил его лапой, не выпуская когтей, и монаху пришлось притормозить. Возмутиться подобным поведением кота он не успел. Дверь джипа распахнулась, пропуская внутрь всю ту же нелепую тетку. Взмахнув на монаха наращенными ресницами чудовищных размеров, она взгромоздила под ноги набитый под завязку рюкзак и повелительно скомандовала: «Ехай!» Слегка ошалевший от этой наглости монах и не подумал подчиниться, продолжил разглядывать поблескивающие фальшивым золотом клипсы колеса, водопад из цепочек и бус, длинные ногти с аккуратно прорисованными человеческими глазами. «Нравится?» Тетка перехватила его взгляд и похвалилась. «Моя идея. Креативненькая, да?» Позади тихо хихикнул Ерошка. И тогда монаха осенило. «Вы знакомы?» — спросил он у развеселившегося кота. «Ты специально все подстроил?» Довольная мордаха хитровато сощурилась, и монах пообещал коту, что навсегда лишит его любимого паштета. «Да что я-то? Что я?» — немедленно последовал возмущенный возглас Ерошки. «Чуть что, сразу Ерошку виноватить!» «Поехали уже!» Тетка стащила кроксы и полюбовалась на желтые носки. «Подбрось меня до ближайшего городишки!» Монах молча тронул джип с места, и она довольно кивнула. «Хорошо у тебя. Не то что в той развалюшке. Ни за что бы не загрузилась в нее, но автостопщицам выбирать не приходится». «Автостопщицам?» — монах поперхнулся. «Вы путешествуете автостопом?» «Ага», — безмятежно кивнула рыжая. «Решила набраться впечатлений для блога. Фотографирую дорогу, веду что-то вроде путевого дневника». Вытащив из кармана сотовой, она быстро сделала селфи, продемонстрировав в улыбке крепкие белые зубы. Потом нацелилась камерой на монаха, но он пресек ее попытки сделать с ним кадр. «Чего дергаешься? Жалко тебе, что ли?» «Считайте, я на спецзадании. Кота вон, снимайте, сколько влезет». «А ты вроде не буйный. Тот водитель прям взбесился, когда я его щелкнула. Телефон вырвал. Да не на ту напал. Я его хорошо потузила. Пустили кобылу в ощавель». Она хохотнула и принялась рыться в рюкзаке. Вывалила скомканную косынку в олиповатых разводах, косметичку, усыпанную розовыми стразами-булыжниками, и следом потертый кисет с поблекшей золотистой вышивкой. Ерошка тут же перестал умываться и разом весь подобрался. По реакции кота монах понял, что кисет непростой, как, собственно, и сама тетка. Вот сейчас сыпанет в глаза солью и сгрузит на обочину, а потом умчит в светлую даль. Мелькнула уж совсем дикая мысль, и он потянулся к шраму, взорвавшемуся пульсирующей болью. «Крепко пробрало!» Засунув мешочек в карман, тетка ткнула пальцем ему в щеку. «Давай отшепчу его. На раз-два забудешь о боли». «Не надо. Сейчас само пройдет». Монах поспешно прикрыл щеку ладонью. Он не собирался подставляться под ворожбу незнакомки. За свою жизнь повидал достаточно таких вот, поначалу добродушных и простых, и предпочитал поостеречься. «И часто на тебя накатывает», — сочувственно поинтересовалась тетка. «Бывает», — не стал объясняться монах и скривился, когда шрам снова резко прострелила. Тетка, понимающе покивала и снова нырнула в рюкзак, потащила из него объемный бумажный пакет. По салону сразу же распространился аппетитный запах запеченного мяса и специй, и Ерошка тоненько икнул. «Чё это тама? Так в носе засвербело!» Он легонько боднул тетку в плечо. «Курада хлеб!» Она запустила руку в пакет и сунула коту приличный шмат зажаренной до хруста грудки. Следующий кусок предложила монаху, и когда он отказался, сама вгрызлась в мясо да смачно зачавкала. Расправившись с грудкой, извлекла толстенный бутерброд типа бургера и под тихий стон Ерошки откусила добрую половину. «Вкусно!» — заискивающе поинтересовался кот и облизнулся. «Котлета соли просит, а в остальном нормуль». Тетка глотнула из термоса и, утеревшись рукавом, повернулась к монаху. «Так что там со шрамом? Давно беспокоит?» «И это ему сигналы идуть», — проинформировал ее предатель-кот. «Что дорожка буераками ляжет. Опять вляпаемся по самые ухи». «Я гляжу, вы оба меченые», — подмигнула тетка и запоздало представилась. «Можете меня называть матрешей?» «Монах», — пришлось отрекомендоваться в ответ. «А этот болтун — Ерофей». «Каргаруши все такие, любят языками чесать». Матрёша мельком взглянула на кота. «Только объясни мне, монах, нестыковочку. Ты вроде из обычных, а на нем ведьмовская мета». Она прищелкнула себя по уху, намекая на корноухость кота. «По заказу поставили?» «У Егихи состоял в услужении», признался Ерошка и почесался. «Она и пометила». «Зато теперь и я у него в слугах», — проворчал монах. «Разбаловал подлеца». «Обзывай, не обзывай, а буерака нам не миновать», — Ерошка зевнул во всю пасть. «Стригуха первым знаком была. Теперь готовься». «Какая стригуха?» — заинтересовалась матрёша, позабыв про недоеденный бутерброд. «Да кукляха одна. Самоделка». Монаху не хотелось вдаваться в подробности. Из-за него это сделал словоохотливый каргаруш, в красках же выписав матрёше встречу на заправке. «Закляли ее, говоришь?» У тетки заблестели глаза. Приключение было совсем рядом, практически само лезло в руки, и она решила непременно воспользоваться подвернувшимся шансом. Ее видео еще взорвет интернет. Она добьется известности и славы, а Варька пусть торчит на своей кухне и довольствуется малым. «Агась», — тем временем подтвердил Ерошка. «Стригуха та из волколачьей шерсти сплетена, а поверху скрыта сухоткиной волосней». «И где эта дева со стригушей? В какую сторону поехала?» Матрёша сунула остатки бутерброда Ерошке. «Да мы не следили за ней». Монаху начал надоедать разговор. «У нас своих дел по горло. Зачем нам влезать в чужие?» «И зря, что не следили», — невпопад пробурчала матрёша. «Теперь придется порошок использовать, а его мало осталось». Она вытащила из кармана уже знакомый монаху мешочек кисет и, потянув за завязки, сыпала на ладонь что-то вроде золотистой пыльцы. «Лунный порошочек», — выдохнул Ерошка почтительно, и заинтересовавшийся монах не успел спросить, что это за штука. Матрёша подула на руку, и в салоне повисло золотистое облако. Монах чихнул и невольно зажмурился, а когда открыл глаза, увидел вокруг изменившийся мир. Серые одинаковые деревья подпирали серое небо, а на земле росла серая, словно припорошенная пылью, трава. «Сверблю, сушу, крушу, скуку, да тоску печаль, невеселье творю. Сверблю, сушу, крушу». Дребезжащий голос негромко выводил странные слова песни, и Лиде представилось, что он ей просто снится. Она пошевелилась, стараясь улечься поудобнее, и сразу же вспомнила качающиеся рукав сухоручкиного пальто и испугавшие ее теткины откровения. «Меня держат в плену». Ошеломленная этим открытием, Лида резко села, и перед глазами заплясали черные мушки. Пытаясь избавиться от этого верчения, она зажмурилась и вдохнула медленно да глубоко. «Закружила тебе. А не ворохайся так сразу», — посоветовал тот же голос. «На-ка, нюхни клоповничка, и все схлынить». Что-то сухое и колючее мазнуло Лиду по носу, и она чихнула от резкого пряного духа. «Вот, полегчало, поди. Ты глазья открывай, не боися». Лида послушно приоткрыла глаза и увидела рядом невысокую, согнутую от времени старуху в жилете мехом наружу и огромных, будто не по размеру, лаптях. В руках та держала пучочек сухой травы, от которого неприятно пованивало клопами. «Ты подымайся, чай не валяться сюда пришла. До стола иди. Надо поговорить». «Где я?» Лида обвела мутным взглядом комнатушку, приметив низкий потолок и стены в грязных разводах. «Меня похитили? Вам нужен выкуп?» «Да что ты! Что ты, девонька?» Старуха затряслась беззвучным смехом, и в груди что-то сипло заклокотало. «Ты сама пришла. Добровольно». «Неправда. Меня стригушка завела, а ее сухоручка подбросила». «Подбросить можешь и подбросила, а дальше уж ты сама. Я рада, что мы в тебе не ошиблись». «Кто мы? Что вам нужно?» «А вот поди до стола, там и потолкуем». Напротив Лиды торчал грубо сколоченный низкий стол, больше напоминающий лавку. Она заметила его только теперь, как и парочку громоздящихся рядом широких пеньков. Чуть дальше из стены выпирала небелёная печка, шумно дышала от разошедшегося огня. Пламя гудело, в топке потрескивали дрова. Но почему-то Лида совсем не ощущала тепла. Напротив, ей становилось все холоднее. Усевшись на один из пеньков, старуха поманила Лиду к себе. И когда та нерешительно приблизилась, выдала совсем неожиданное. «Умение у тебя в руках, Лидка. За него сюда и позвали». «Откуда вы знаете мое имя?» «Так в прошлом разе сама всему миру разболтала. На досветках». «На каких досветках?» — не поняла Лида. «Да в глуши же. На страшных вечерах». Ни про какие страшные вечера Лида знать не знала. Зато слово «глушь» показалось знакомым, вызвав в памяти слова Бадюли. Дедок почти привел ее туда. Только зачем? Не сказал. «Ты вот что, времени не теряй. Вишь, приготовки все здесь, а? Бери, что надо, да вырезай». На лавке столей, правда, лежали несколько чурочек и ножек с поржавевшим лезвием. Он совершенно не годился для работы с деревом, но Лида все равно ничего не собиралась делать. Словно почувствовав ее настрой, старуха вздохнула и, скорбно подведя глаза, принялась жаловаться на тяжелую жизнь. «Волкодлак в наших краях заселился. Знаешь, наверное, что за зверюга?» «Слышала», — не стала отрицать Лида. «Это оборотень. Про них и сказки написаны, и фильмы сняты». «Фильмы», — фыркнула старуха и принялась расплетать хлипкую длинную косицу. «В лесу нашем волколак бродить, сестриц моих сторожить. Как пришел, не стало им бедным житья. Сидят по норм бедняжечки, не могут носа наружу высунуть, боятся, что учуять и загрызёть». Пошевелив редкие пряди сивых волос, старуха потянула за одну, совсем тонкую, и принялась сматывать ее на манер клубка. И снова завела давешний неприятный напев. «Сверблю, сушу, крушу, скуку да тоску печаль невеселье творю. Сверблю, сушу, крушу». Растерянная Лида молча наблюдала за ее действиями. Когда моток достиг размеров грецкого ореха, старуха отсекла его от остальных волос, черканув по ним ножом. «Это тебе», — подтолкнула в Лидину сторону. «Используешь на перевяз». «На какой перевяз?» Клубочек вызвал у Лиды брезгливые чувства. Он походил на растрепанный кокон какого-то насекомого. Прикасаться к нему было противно. «Вот бестолковщина!» Старуха зло зыркнула на Лиду и, словно спохватившись, тут же залебезила. «Ты прости, деточка, не хотела обидеть. Нервная я стала. Сестриц дюжи жалко. Пропадают сестрицы-то. Ну как не успеешь с самоделками? Тогда все. «А Сухоручка тоже ваша сестра?» «Младшенька. А старшие все по норам. По норам прячутся. От волкодлачьего напору стерегутся. Только тени свои могут посылать. Через них связь держим. Да хоть сама погляди на них, сердешных». Старуха махнула рукой на длинные тени-отростки, вдруг потянувшиеся из углов. Сокращаясь и дергаясь, постепенно те слепились в четыре жутких нечеловеческих силуэта. Один был горбатым и тонконогим, у второго змеей шевелился утыканный шипами хвост, третий уперся в пол огромным носом огурцом, у четвертого из головы прорастали острые рога. Беспрестанно шевелясь и подергиваясь, как марионетки, силуэты поплыли в сторону стола, и Лида сжалась, мечтая оказаться подальше от этого места. Ей показалось, что тени нацелились на нее, смотрели скрытыми во мраке глазами и ждали. Ждали. «Сестрицы, только так и подают о себе знак, что не тронул их еще волкодлачень, не добрался. Ты уж постарайся, девонька, подмогни, умелица наша». «Вы можете нормально сказать, что вам от меня нужно?» Лида расслабилась только тогда, когда тени заползли обратно в углы и полностью растворились. «Кукляшек хотим, болванчиков деревянных. Ты же на них мастерица». «Куклят я могла бы сделать и дома. Достаточно было попросить, а не тащить сюда». «Дома нельзя. Не вышло бы дома-то», — забормотала старуха, подталкивая к Лиде чурочки. «Из энтой, что поболе, волкодлака вырежь, а из другой — кошака». «А кот вам зачем? Он тоже...» — Лида споткнулась на следующем слове. «Оборотень». «Он-то? Да ну, обычный кот. Наглючий, правда. С волкодлаком шатался, дружбу водил. Ты делай, Лида, времечко дорого, а я уж отблагодарю». «Но почему я?» «Умение у тебя. Самоделки твои желания исполняют. Я давно тебя приметила. Еще с досветок. Но зачем было действовать так грубо? Почему вы нормально не попросили? А ты бы поверила, волкодлака? Поверила бы? Нет, честно ответила Лида. Вот то-то и оно. А здесь от чего ж отпираться? Бери да делай. Лида взяла деревянную чурочку, повертела в руках. Работу ей предлагали достаточно простую. Вырезать фигурки волка и кота для нее не представляло труда. Вот только не хватало деталей, описания того, как должен выглядеть этот волколак. Наверное, он копия волка? Похожий на того, которого она видела во сне. Хорошо бы взглянуть на картинку, чтобы подметить особенные детали. «Фильмы, небось, смотрела про перевертней?» Старуха подтолкнула поближе ножик. «Вот и изобрази. А кошак и вовсе обычная тварина. Детали здесь и не важны. Главное, я после добавлю». «Ржавым ножом фигурку не вырезать. Мне нужны мои рабочие инструменты». «Не привередничай, девонька. Что есть, то и используй». «Не получится ножом», — заупрямилась Лида. Ей не хотелось выполнять этот странный заказ. Стало жалко зверей, и волка, и кота. Чем может навредить сестрам старухе обычный кот? И что это вообще за сестры, способные предстать в виде теней? Объяснения старухи тоже выглядели фальшиво. Ради пары обычных самоделок не стоило городить такой квест со стригушкой. Помолчав, Лида поинтересовалась у бабки, что та планирует делать с фигурками. «То тебя не касается, девонька. Ты дело знай. Затем тебя сюда привели». «Я же сказала, что этим ножом не получится. Тут нужны специальные инструменты». «Вот заладила свое», — рассердилась старуха. «Ты попробуй вначале, а после говори». «Не выходит у тебя добром». Хмыкнули позади, и откуда-то в комнате объявилась сухоручка. «А я говорила, что силой нужно. Припугнуть девку. И готово». «Чего раньше времени приперлась?» — огрызнулась на нее бабка. «Мы с девонькой почти сговорились, верно, Лидуша?» «Ничего мы не сговорились». Лида посмотрела на сухоручку. «Хотите кукол? Верните меня домой. Тогда сделаю вам волколака». «Ишь, мудрая какая! Не для того тебя сюда тащили, чтобы возвращать. Здесь делай, а не то!» Сухоручка сунулась к Лиде, распялив тонкогубый рот, продемонстрировала мелкие острые зубы. «Как у акулы», — подумала Лида, отшатнувшись, и больно стукнулась затылком о стену. Мир вокруг подернулся дымкой, а потом предстал перед ней в истинном своем виде. Исчезли печка, стол, лавка и пни. Сейчас Лиду окружала лишь земля да торчащие из нее корни. Лида находилась в глубокой и сырой норе.